«Чёрный пояс по бытовой магии». Инна Дворцова. Вторая книга цикла «Эллен». Аннотация. Эллен и Стефан едут в имение «Семейное гнёздышко» после свадьбы. Как попаданке устроить комфортную жизнь в замке? Да проще простого. Научиться бытовой магии. И кот, который как бы случайно пометил Стефана в дороге, ей в помощь. А чтобы им жизнь мёдом не казалась, монарх решил своего неженатого и жутко высокомерного брата-близнеца поселить в доме молодоженов. Чего ждать от такого гостя? Мужу уж точно расслабиться не получится. «Ваше высочество, вы слишком навязчивы!» Эллен попыталась отстраниться от принца, который самым наглым образом зажимал ее в библиотеке, пытаясь поцеловать. «Не хотелось бы применять силовые методы воздействия на излишне эмоциональных особей. Вот монарх удружил, подсунул своего озабоченного братца, а теперь с ним возись». Эллен больше всего волновала, чтобы нездоровый интерес брата короля не заметил ее муж. Не хотелось ставить Стефана перед выбором, честь любимой жены или долг перед короной. Услышав шаги, Эллен ударила принца ногой ниже пояса и щелкнула пальцами, выключая магическое освещение. Вот чем-чем, а комфортом своего дома, созданного магией. Она гордилась.